Не поддержишь меня во лжи, не станешь поддакивать. Придется воздействовать по методу так называемой третьей степени. Орешек, видимо, крепкий, ни первый, ни вторая не возьмут его. Либо ври напропалую, либо созерцай пытки на манер испанской инквизиции. Твой покорный слуга обожает вырывать ногти, выламывать суставы и поджаривать кончики носов. Проверь. Сам я не верил, но Марта, по счастью, действительно считала меня извергом, способным на что угодно. — Хорошо, — сказала она минут спустя. — Ради старика помогу. Но и сволочь же ты. — Согласен. Я вернулся к пикапу. Развязал и освободил старого Холлингсхеда от кляпа. Некоторое время захваченный безмолвствовал, восстанавливая душевное равновесие и уже упоминавшуюся циркуляцию крови, точнее, кровообращение. Мисс Борден, похоже, заражала меня пристрастием к неанглийской манере выражаться. Но уж местоположение своего Сэвиджа старец определил сразу. В этом я удостоверился и почел за благо предупредить. Бесполезно. Сунул руку в карман, извлек пригоршню патронов, показал на открытой ладони, спрятал опять. Холлингсхед, понимающий, кивнул мне и не удостоил ружье повторным взглядом. Похвально. Умница. Лоб моего пленника покрылся испариной. Холлингсхед отер ее рукавом, облизнул губы, заговорил. — Помоги-ка подняться, сынок. Я поколебался. В глазах, выцветших от возраста, мелькнула задорная искорка. — Неужто робеешь перед немощным стариком? — Эх, сынок, да ведь я одной ногой, можно сказать, в могиле и стою. — Ага, — согласился я. — Так другой ногой легаешься, как бешеный. Ишь, немочь бледная выискалась. Казать, синячок? Впечатляет, можешь поверить. — А кто на меня кинулся? — возразил Холлингсхед. — Вполне резонно, кстати, — возразил. — И что за двойные Нельсоны в ходу нынче? Ишь, с гроба стал я и продохнуть, не поспел толком. Как тебя звать, сынок? — Янсен, — ответил я. — Андерс Янсен. Марта подыграла на славу. Может, и вздрогнула слегка, но старик навряд ли приметил это. Холлингсхед не сводил взгляда с меня. «Янсен!» Холлингсхед пожевал сухими запекшимися губами, сплюнул. «Тогда понятно. Живешь где-то в Вашингтоне, верно? Я уж был подумал тебя разыскивать, но в Индиану сперва решил наведаться. Оно поближе. Там живет человек по имени Рожай Дюбюк. Я же такого хорька трусливого человеком звать можно». — А что не в порядке с Дюбюком? — осведомился я. — Что бывает не в порядке с городским белоручкой, с осконцем, с вонючкой поганым, которым неловко да стыдно, потому как сына полиция пристрелила? — Что соседи скажут? — передразнил Холлингсхед. — И? — Я говорю, в нашем краю, если констебль мальчонку с булыжником резонить не умеет, за револьвер не хватаясь, констеблю коленкой под зад наподдают. И бывай здоров, ищи другую работенку, по силам. Но Дюбюку этку не разуметь. Он, подлюга, едва ли не прощению полиции просить навострился, ты представляешь? Ну да я парня усовестил. Ухмыльнувшись, я спросил, а как? Холлингсхед криво улыбнулся в ответ. Говорю, жить мне, сынок, уж всего ничего остается, терять нечего. Проведу, и что извинился. В газетах о том напишут, не изволь сомневаться, вернулся. И пристрелю точно собачонку шаловивую. Из этого вот ружьишкой пристрелю. Перепугался, друг сердешный. Тьфу! Правда ваша, тьфу, признал я. Вот, сынок, отчего я к тебе являться не захотел. Они, думаю, неженки городские, все одним миром мазаны. Да, пожалуй, несправедливо рассудил. Приезжаю сюда и узнаю, кто-то орудует на славу, не ты ли, часом? Я самый, — солгал покорный слуга без малейших колебаний. Холлингсхед медленно кивнул. По чести да по совести. Заморских этих штучек с удавками да струнами в роду нашем не жалуют. И бескомы Холлингсхеды испокон веку ружьишком пробавлялись. Ну да я, старик, привередливый, ты не серчай, не серчай. На славу поработал, сынок. Отправляйся к восвояси. А шерифа, сына Шлюхина, мне предоставь. Я за нас обоих отплачу, как ты за нас обоих платил. Хорошо стреляю, не гляди, что седой.